За нами пришли минут через 10. Развернули ногами вперед и покатили по коридору. Один из курсантов толкал койку, а другой шел спиной вперед и тянул ее на себя. Выглядело это так, словно он пятился по коридору, отталкивая несущуюся за ним койку. Мы зарулили в длинный узкий лифт с дверями с обеих сторон и поехали вверх. Потом второкурсник пропятился от меня еще по одному коридору. И мы остановились возле обитой черным двери с большой коричневой табличкой, которую я не смог прочесть из-за своей неудобной позы. Дверь открылась, и меня вкатили в комнату, где под потолком висела огромная хрустальная люстра в виде авиабомбы, а по верхней части стены шла полоса выпуклого орнамента из серпов, молотов и увитых виноградом ваз. С меня сняли ремни, и я приподнялся на локтях, стараясь не глядеть себе на ноги. Передо мной в глубине комнаты стоял массивный письменный стол с зеленой лампой, освещенный косо падающим из высокого узкого окна серым светом. Сидящий за столом был от меня скрыт развернутым номером «Правды», с первой страницы которой глядело морщинистое лицо с добрыми лучистыми глазами, наведенными прямо на меня. Заскрипел линолеум пола, и рядом с моей койкой затормозила койка Митька. Газета несколько раз прошуршала переворачиваемыми страницами и легла на стол. Перед нами сидел тот самый старичок со шрамом на лбу, который во время собеседования хватал меня за руку. Сейчас на нем был мундир генерал-лейтенанта с золотыми вениками на петлицах, волосы были тщательно приглажены, а взгляд был ясным и трезвым. И еще я заметил, что его лицо как бы повторяло лицо с обложки «Правды», которое глянуло на меня минуту назад. Получалось совсем как в фильме, где вначале долго показывали одну икону, а потом на ее месте постепенно возникала другая. Изображения были похожи, но разные, из-за того, что момент перехода был размазан. Казалось, что икона меняется на глазах. «Поскольку нам с вами, ребята, предстоят еще довольно долгие отношения, можете называть меня товарищ начальник полета», — сказал старичок. «Хочу вас поздравить. По итогам экзаменов и особенно собеседования», — тут старичок подмигнул, «вы зачислены сразу на первый курс секретной космической школы при первом отделе КГБ СССР. Так что настоящими людьми станете как-нибудь потом. А пока собирайтесь в Москву. Там и встретимся». Смысл этих слов дошел до меня только в пустой палате, куда нас отвезли по тем же длинным коридорам, линолеум которых пел под крошечными стальными колесиками койки что-то тихое и исполненное ностальгии, заставившее меня, непонятно почему, вспомнить давний июльский полдень у моря. Весь день мы с Митьком проспали. Кажется, за прошлым ужином нас накормили каким-то снотворным. Спать хотелось и на следующий день. А вечером за нами зашел веселый желтоволосый лейтенант в громко скрипящих сапожках, и, хохоча и балагуря, отвез по очереди наши койки на асфальтовый плац перед бетонной раковиной эстрады, где за столом сидело несколько высших генералов с интеллигентными добрыми лицами, и среди них товарищ начальник полета. Мы с Митьком могли, конечно, дойти и сами, но лейтенант сказал, что это общий порядок для первого курса, и велел нам лежать тихо, чтобы не смущать остальных. Из-за множества стоящих в притирку друг к другу коек, плац был похож на двор автомобильного завода или тракторного комбината. Над ним по сложной траектории порхал придавленный стон. Исчезая в одном месте, он возникал в другом, в третьем, словно над койками носился огромный невидимый комар.